إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد. В прошлый раз мы с вами закончили проходить тему Джаханнам, тему описания ада, как она приходит из Курана и Сунны. И последним, то, что касается описания ада, мы знаем, произойдет, когда Всевышний Аллах бросит туда всех обитателей ада, соединит с ихним прибежищем, последним и вечным. Произойдет что, как говорится в Куране? «Яума накулю ли Джаханнама галим таляти ва такулю галми мазид». В тот день мы скажем: «Джаханнам, наполнился ли ты?» И Джаханнам в этот момент скажет: «Нет», спросит: «Хальми мазид, есть ли добавка?» И даже на тот момент он останется ненасытный. Хотя Всевышний Аллах и так распределил людей, эти обитатели рая, эти обитатели ада, но он не насытится на тот момент. И после этого Всевышний Аллах поставит на него свою стопу, и он после этого скажет: «Кафа, кафа», как сказано в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Верить в это мы обязаны. Задаваться вопросом, как это, что это абсолютно никому из нас не принадлежит такого права. Кто-то из нас задается этим вопросом, начинает выискивать, шайтан очень скоро его возьмет под руки и заведет его туда, откуда выйти уже будет не так-то легко. Поэтому верить в это мы должны, но задаваться глупыми вопросами, которые не приносят пользу в религии, это не должно заботить никого из нас. И сегодня, иншаллах, мы начнем описание рая, как это приходит из достоверных хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, начнем с первого хадиса, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лякайду саути ахадикум миналь джанна». Поистине, место, которое закрывает одна плеть в раю, лучше для вас, чем вся земля и все, что на ней находится. Также в другом хадисе, который передали сподвижники о том, что они однажды были либо в походе на Табук, либо при Охуде, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сидя под тенью дерева, посмотрел на лук, который лежал на земле, и сказал: «Поистине, клянусь Аллахом, место, которое занимает этот лук, этот участок территории, этот участок земли, лучше в раю, чем вся земля и то, что на ней находится. Всего лишь несколько десятков квадратных сантиметров рая лучше, чем земля и все, что на ней находится». Поэтому в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы то, что равняется величиной с ноготь или даже меньше, показалось бы на земле из рая, одна вещь из рая, то, что равняется меньше ногтя даже, то украсилось бы этим светом все, что находится между небесами и между землею». И также он после этого сказал: «Клянусь, если один человек из обитателей рая поднимется или опустится к обитателям Дунья и покажет один свой браслет, один асауир, браслеты, которые будут на их руках, то этим светом затмятся все остальное, свет солнца, точно так же, как свет солнца затмевает свет звезд. Браслет затмит свет солнца, точно так же, как солнце затмевает свет оставшихся звезд». Вот, и хадис приводит Ахмад ат-Тирмизи, и шейх Аль-Бани удостоверил его, рахимахуллах. Также приводится один из хадисов от Абу Хурейры, где он сказал: «Однажды мы были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, он нам рассказывал про рай. И рассказывая, он сказал: однажды один человек из обитателей рая пришел к своему Господу и попросил у него что? Удивительную вещь. Посеять что-то в раю из растений». И после этого Абу Хурейра говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал рассказывать: «И этот человеку было разрешено посеять в раю. И он посеял и собрал урожай. И после этого Всевышний Аллах сказал ему: и что Ибн Адам, что сын Адама этот даст тебе? Ведь у тебя все есть, то, что ты можешь накормить себя, все, что тебе нужно». И один из бедуинов, который был вместе с пророком, салсалям, который пришел с пустыни, он обратился к нему и сказал: «О посланник Аллаха, салсалям, это может произойти только либо с курайшитом, или же с кем-то из ансаров. То, что касается нас, нам эта посадка абсолютно не нужна». Вот, и пророк, салсалям, засмеялся, как передает Абу Хурейра, радиаллаху анху. То есть бедуины, которые абсолютно никогда не занимались земледелием, удивились и сказали, говорит: это может только курайшиты захотят или кто-то из ансаров, из ауса или из хазраджа. То, что касается нас, то нам это абсолютно не важно. Поэтому также спросили однажды у имама Ахмада. И когда имам Ахмад, помните, мы рассказывали, как он наказывался в тюрьме. И к имаму Ахмаду пришли ученики и сказали: «О, имам, о, Ахмад, эй, нарраха, когда же, наконец, ты сможешь отдохнуть, когда ты получишь отдых?» Имам Ахмад ответил: «Нету никакого отдыха в этой дунье, не иначе как в раю. Поэтому многие из авторов, многие из великих ученых, в том числе шейх Зейнуль Абидин, который написал касиду «Лейсаль Гарибу, Гарибу Шами Вальямани», в конце он написал о том, что в этой дуне нету ничего, «Илля рахат аль-бадани». В этой дуне ты не получишь никакого отдыха, кроме отдыха для тела. Поспал, тело отдохнуло, и все. А душа-то не отдыхает в этой дуне и не успокаивается, кроме того момента, как она войдет в рай. Также приводится в хадисе, посланник Аллаха саллаллаху алейхи однажды обратился и сказал: «Знаете ли вы, что это за книги?» Протянув свою правую и левую руку. И он сказал: «Поистине, то, что в правой руке, это книга обитателей рая. В ней находятся все их имена, имена их отцов и имена их племен. И из них ни один не уменьшится и ни один не прибавится». После этого он сказал: «То, что находится в левой руке, это книга обитателей ада. И все их имена подсчитаны, их имена, имена их отцов, имена их племен. И никто из них никуда не денется абсолютно, не прибавится и не уменьшится». И поистине он сказал: «Так закрывайтесь же и приближайтесь к Аллаху. Поистине обитатель рая будет, ему будут завершены поступки поступками обитателей рая. Если даже бы он делал какое бы дело, если ему предписано войти в рай, то он может совершать любой поступок, но в конце концов он совершит поступок обитателей рая и войдет туда». Как помните про тот самый хадис про двух человек, который один поклонялся Аллаху постоянно, другой пребывал в грехах. И в конце концов тот, который поклонялся, что решил в конце своей жизни попробовать, что это такое, отправился туда, впал в грехи, умер и попал в ад. Тот же, который всю жизнь проводил в грехах, решил все-таки один раз попробовать, что такое поклонение Аллаху. Отправился поклоняться и скончался в этом состоянии на тауба. Поэтому то же самое происходит здесь. И после этого пророк саллаллаху алейхи сказал: «Поистине обитателей ада, им завершаются все их поступки обитателями, обитателей ада, какое бы дело он ни делал». После этого он прочитал аят: «Фарикун филь джаннати ва фарикун фис саир». Одна группа в раю и одна группа в аду. Почему? Помните, рассказывали, когда про шейха Умара ибн Абдул-Азиза, праведного халифа, что говорили? Жена сказала: «Фатима, однажды я слышала, как Умар ибн Абдул-Азиз прочитал этот аят, после этого рыдал и не мог остановиться, рыдал до тех пор, пока не потерял сознание». Удивительный аят, потому что в основе Всевышний Аллах говорит: «Фарикун фил джаннати ва фарикун фис саир». Одна группа в раю, другая группа в аду. И в Аллахе никто из нас не знает, кто где окажемся. Почему этот аят подействовал на наших праведных предков таким образом? То, что касается нас, то в Аллахе вряд ли кто из нас сильно задумывается над назначениями этих аятов. Также приводится в хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине рай ближе к вам, чем ваши тапочки, чем ваши сандалии и ее ремешки, их ремешки». И нар, огонь, то же самое, так же близок к каждому из нас, как его собственные сандалии, то, что находится. Также в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал: «Каждая умма войдет в рай». Каждая умма войдет в рай, илля ман аба, кроме того, кто отказался. И сподвижники спросили: кто же отказался, о посланник Аллаха? И он сказал: тот, кто ман атуани дахаляль джанна, ва ман асуани факад аба. Тот, кто подчинился мне, тот вошел в рай. Тот, кто отказался, он и есть те, кто отвернулся, отказался войти в рай. Поэтому то, что мы знаем, Всевышний Аллах говорит в Коране: «Лякод кана лякум фи расулилляхи усватун хасана». Вам был показан в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лучший пример. Почему так же сказано? «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни юхбибкум Аллах». Скажи: если вы любите Аллаха, так следуйте же за мной, и Аллах полюбит вас. И этот аят – один из тех аятов, где Всевышний Аллах указывает на то, что любовь Аллаха заключается в следовании сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Во всем то, что приказано. Не только в тех вещах, когда бывает человек начинает хвататься за то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не приказывал, и оставляет явный приказ из сунны, как это у нас зачастую бывает происходит. И следование сунне, это заключается в первую очередь, первая ступень, когда человек следует всему тому, что предписал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, всему того, что он приказал делать. Почему? Потому что харам пророка саллаллаху алейхи ва саллям – это харам Аллаха. Это приходит в хадисах, которые приводит имам Ахмад. То, что касается того, что разрешил пророк саллаллаху алейхи ва саллям – это то, что разрешает Аллах. Поэтому следование пророку саллаллаху алейхи ва саллям – это следование сунне в своей основе, то, что он приказал. И уже следующие степени следования сунне, когда человек следует тому, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал, но то, что он уже не говорил нам делать. И это является одной из основ. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Однажды ко мне во сне явился Джибриль и Микаиль, и Джибриль находился возле моей головы, а Микаиль в моих ногах. И Микаиль сказал Джибрилю: приведи своему спутнику пример». И Джибриль сказал: «Послушай меня, я скажу тебе, о посланник Аллаха». И Пророк Саусам сказал, я начал слушать, что он сказал. И он сказал, поистине, представь, ты и твоя умма подобны тому человеку, подобны человеку, который, у которого есть территория, и он построил на ней дом, повелитель, царь. У него есть земля, он построил на ней дом, после этого устроил пиршество, накрыл столы и позвал гостей. И тот, кто придет к этому пиршеству, тот, кто подойдет и попробует оттуда, все нормально. Тот, кто откажется, он попадет в ад. И после этого пророка Саусам спросили, что это за пример. И он сказал, пример этот, хозяин всего этого, это наш Господь, это Аллах. Земля – это территория ислама. Тот самый дом, который был построен, это джанна, это рай. Тот же, кого позвали туда, это обитатели рая, кого позвали. Тот, кто последует Корану и Сунне, тот, кто последует исламу, и тот, кто откажется. Тот, кто откажется, уже никогда не попадет туда. Поэтому это является одной из основ. Также в другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Отстраняйтесь от грехов и приближайтесь к Аллаху, и знайте, поистине никого из вас не введут в рай его поступки». И они спросили сподвижники, «Даже тебя, о посланник Аллаха?» Он сказал, «Даже меня, не иначе как, если Аллах не дарует мне свою магфира, свое прощение и свою милость». Это является одной из основ. Иншалла, постараемся мы рассмотреть несколько тем сегодня. И в первую очередь это вопрос. Шейх пишет, если кто-то задастся вопросом, существуют ли в этой дунья те вещи, которые находятся из рая, которые из рая, и можем ли мы их увидеть, то ответ будет следующий. В первую очередь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ар-рукн валь-макам», поистине рукн, тот самый рукн, который находится в Каабе, где находится Хаджр аль-Асвад, рукн Ямани, и макам Ибрахим, две драгоценности из драгоценностей рая. И Аллах забрал ихний свет. Если бы Он не забрал ихний свет, то этот свет бы осветил все, что находится между Западом и между Востоком. Вот и хадис приводит Ахмад и Тирмизи, его удостоверил шейх Альбани. Также в другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Черный камень из рая». «Хаджр асвад миналь джанна». Единственная, одна из единственных вещей, которые находятся здесь из рая. Также в другом хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Будхан аля биркати мин бурикиль джанна». Поистине, Будхан, одно из мест в Саудовской Аравии, находится на роднике из родников рая. И также в последнем хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Поистине, Хаджр аль-Асвад, который Всевышний Аллах не спасал на землю», Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Если бы к нему не прикасались эти наджасы из джахилии, многобожники и тому подобные, если бы они к нему не прикасались и не испортили его своей нечистью, то любая бы больная гулящая женщина, прикоснувшись к нему, излечилась бы». Излечилась от своих болезней. Вот этот хадис приводит имам Аль-Байхаки ибн Амру, его удостоверил шейх Аль-Бани, рахимахуллах. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе: «Ман хафа адляджа, ва ман адляджа балага аль-манзиль, аля инна силат Аллахи галия, аля инна силат Аллахи аль-джанна». И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман адляджа». И адляджа в арабском языке есть два глагола. Первый из них это даляджа. Даляджа это черпать из колодца воду рукою. Адляджа это выходить ночью. Известный хадис. И выходить ночью, подниматься ночью. Подниматься ночью для чего? Как сказали муфассиры, как сказали ученые, либо те люди, которые отправляются на джихад, либо те люди, которые поднимаются на кьяму лель по ночам. Ман адляджа балягаль манзиль. Тот, кто поднялся ночью, он достиг своего дома, достиг своей цели. Аля и насилят Аллахи галия. Поистине товар Аллаха дорог. Дорог в Аллахе дорог. Аля инна силат Аллахи джанна. Тот товар, который каждый из нас мечтает купить. Аля инна силат Аллахи джанна. И поистине товар Аллаха это рай. Товар Аллаха это рай. И шейх дальше пишет, существуют некоторые сомнения, которые развели люди вокруг аята, где Всевышний Аллах говорит о том, что люди войдут в рай, бима кунтум таамалюн, потому что они делали по их поступкам. И здесь существует разногласия по этому поводу, и те люди, которые старались развести сектантство в исламе, начали разводить и говорить о том, что все-таки люди войдут в рай по своим поступкам. Но основа этого, как сказал Суфьян ас-Саури, Суфьян ибн Уайяйна и многие другие, и Сатбаат Табиин, они сказали, основа этого аята, мы слышали от сподвижников о том, что они говорили, спасение от огня по милости Господа, по прощению от Аллаха, вход в рай по его милости, а распределение по уровням рая по поступкам. Почему Всевышний Аллах говорит «Бима кунтум таамалюн»? Потому что вы делали по вашим поступкам, которые вы совершали. Поэтому у Аллаха существует огромное количество тех людей, которые до сих пор считают о том, что человек войдет в рай по его поступкам. Существует, даже приведу пример, существует в свое время, у нас тут есть один так называемый муфтий Талгат Таджуддин, который существует видеозапись, где однажды он прилетает в одну деревню, где они только открыли мечеть, и выходя из вертолета, он выходит туда и встречает его пьяная толпа. Он выходит туда, начинает с ними общаться, разговаривает и говорит: клянусь Аллахом, тот, кто построил эту мечеть, может уже намаз не читать, ничего не делать, ему обеспечено место в раю. То есть говорит о том, что человек войдет в рай якобы по его поступкам. Валя хауля, валя кувата илля билля. Конечно же, это ложь на Аллаха. Человек никогда не войдет в рай по своим поступкам. И сподвижники сказали: даже ты, о посланник Аллаха. Он сказал: даже я. И это является одной из основ. И сегодня, иншаллах, постараемся рассмотреть некоторые моменты из книги шейха Ибн Аль-Кайима Аль-Джаузия, из его книги «Хадиль Арвах Иля Биладиль Афрах», где шейх стихами описывал рай, где он пытался показать людям, что такое рай из себя представляет. И шейх пишет: как вы можете представить себе тот дом, ту территорию, которую Всевышний Аллах посадил своими руками и сделал ее прибежищем для своих любимых? Как вы можете себе представить ту территорию, которую Аллах засадил деревьями своими руками и сделал ее прибежищем для своих любимых? Почему? Помните в шархе, в тафсире аята, где Всевышний Аллах говорит: «Кад афляхаль му'минун, аллазинахум фи салатихум хаши'ун». Поистине преуспели верующие, которые в своих молитвах проявляют хушуа, у которых есть богобоязненность. И в тафсире этого аята имам Ибн Касир приводит хадис, в котором пророк саллаллаху сказал: поистине Всевышний Аллах, когда создал рай своими руками, джаннатуль фирдаус, он сказал: такаллими, ау каллими, скажи, о рай. И рай сказал: «Кад афляхаль му'минун, аллазинахум фи салатихим хаши'ун». Поистине преуспели верующие, которые богобоязнены в своих намазах. Это сказал рай, когда Всевышний Аллах попросил его сказать об этом. Поэтому шейх Ибн Аль-Кайим пишет: «И как может сравниться этот дом с чем-то другим? Ибо Всевышний Аллах наполнил его своей милостью, своей щедростью и своим довольством и описал вход в рай великой победой». Почему Всевышний Аллах называет «фаузуль азим» – «великая победа» в Коране? Тех, кто войдут в рай. Великая победа. Нету никакой другой победы, кроме того, как попасть туда. И после этого Ибн Аль-Кайим пишет: «И он очистил его от каждого недостатка, который может существовать на этой земле. И если ты спросишь о земле и песке рая, то это миск и шафран. Если ты спросишь о крыше рая, то это аршур рахман, это трон Аллаха. Если ты спросишь о полах в дворцах, что за пол в дворцах находится, то это миск аль-азфар. Если ты спросишь о камнях рая, то это жемчуг и драгоценные камни. Если ты спросишь о ее строениях рая, то кирпич из золота и кирпич из серебра. Если ты спросишь о деревьях рая, то дерево, ствол которого из золота, не из дерева, не из чего-то, а именно из золота. Если ты спросишь о плодах рая, то поистине они вкуснее, чем любая вещь, и слаще, чем мед. Если ты спросишь о листьях деревьев рая, то они тоньше, чем самый тончайший шелк. Если ты спросишь о реках рая, то поистине реки из молока, вкус которых не меняется. Реки из приятных напитков, которые Всевышний Аллах называет хумор, то есть лязатуль шарибин. Тот самый хумор, хамор, который мы здесь называем, тот самый напиток, который не будет опьянять человека, но будет открывать ему видение, который будет даровать ему большее поклонение перед Аллахом, осознавание, постижение. Поэтому то, что касается этого, существует очень много. Та самая кассета, о которой мы рассказывали про это видео, в Аллахе там существует момент, где таджуддина вводят туда в мечеть, и он берет, разбивает там бутылку с водкой, и один стоит, закрывает запах, нос, говорит: что такое? Тот говорит: ты что? Вот это же запах рая. И говорит: в раю же будут реки из хамра течь, из спиртного. Оля хауля, оля кувата, илля билля. Человек лжет, поэтому про него давно уже вынесли хукм о том, что этот человек сумасшедший, не имеет отношения к исламу. Но, к сожалению, такие вещи происходят в исламском уме, и существуют те, которые следуют за подобными высказываниями. И дальше шейх пишет: если ты спросишь о ширине дверей рая, у рая сколько врат, помните? 8 врат. У ада 7 врат. И шейх Ибн Аль-Кайим пишет: если ты хочешь узнать ширину врат рая, какова ширина между столбами врат рая, то между ними расстояние 40 лет пути. И придет день, когда они будут забиты людьми. Врата рая будут забиты людьми, расстояние 40 лет пути будет забито людьми. Как сказано в хадисах пророка, салям. Если ты спросишь о тени рая, то поистине это одно дерево, в тени которого всадник скачет 100 лет, не заканчивая свой путь. Если ты спросишь о самом низшем уровне рая, то поистине обитатели этого рая идут в тени своих дворцов, проходят по своей территории, не заканчивая 1000 лет. Обитатели рая идут под тенью своих дворцов, под тенью своих садов, 1000 лет не заканчиваясь этому правлению, не заканчиваясь этим территориям. Вот поэтому, как мы знаем, мы в прошлый раз говорили о том, что такое джанна, и джанна это происходит от глагола джана. Джана это скрывать что-то. Почему называется джанна? Скрыто от нас. Мы не видим джанна. Почему Всевышний Аллах говорит, тот самый джанна, который Всевышний Аллах обещал, айбадаху бильгайб, скрытым. То есть каждый из нас не увидит джанна, не видит его. И то же самое от этого происходит слово джин, потому что мы джиннов не видим. И от этого же слова происходит джанин, ребенок в животе матери и тому подобные слова. Поэтому основа джанна, если мы хотим узнать перевод, то это та вещь, которую мы не видим. И шейх Ибн Аль-Кайм пишет, если ты хочешь узнать о палатках и строениях рая, то поистине палатка – это одна полая жемчужина, высота которой 60 километров в небо. Если ты хочешь узнать о комнатах, то поистине это комнаты, построенные друг над другом, под которыми текут реки рая. Если ты хочешь узнать о высоте дворцов рая, то взгляни на звезды над твоей головою, и ты узнаешь высоту дворцов рая. Если ты хочешь узнать о одежде обитателей рая, то поистине это шелк и золото. Если ты спросишь о постелях обитателей рая, то поистине они из шелка, из самого тончайшего шелка, который находится. И огромное количество тех самых моментов, которые шейх Ибн Аль-Кайм описывает в нескольких страницах. Мы, иншаллах, их постараемся рассматривать более подробно позднее. И шейх пишет в одном из моментов, если ты хочешь узнать о лицах обитателей рая, то их лица подобны полной луне, когда она встает. Если ты хочешь узнать о их возрасте, то они все в возрасте 33 лет. И все они в облике Адама, отца всего человечества. Если ты хочешь узнать о том, что они слушают, то что они слушают? Они слушают песни своих жен, песни Хурунаин. Если ты хочешь узнать, что лучше этого, то это голоса ангелов, которые произносят тасбих Аллаху. Если ты хочешь узнать, что лучше этого, то это голос Аллаха, когда он обращается к обитателям рая. Валя хавля, валя хуват, илля билля. Поэтому, иншаллах, постараемся рассмотреть эти моменты Ибн Аль-Кайма позднее более подробнее. И последнее, иншаллах, что мы на сегодня тогда возьмем, то это будет тема имена рая и что они значат, то, что приводится в Коране. И первое имя – это джанна. Как мы уже сказали, джанна происходит от того самого глагола джана – скрывать какую-то вещь. И джанна имеет в своей основе перевод сад, сад, бустан на арабском. И джанна называется почему? Потому что мы не видим то, что внутри сада по причине того, что деревья закрывают его. Вот. Второе – это дарус-салям. Почему Всевышний Аллах говорит «Лахум дарус-саляму анда раббихим»? У них находится дарус-салям у ихнего Господа. Поэтому шейх пишет, поистине эта территория больше всего имеет называться дарус-салям, чем территория, на которой живут мусульмане. Территория, которая принадлежит исламу, на которой законы шариат, называется тоже дарус-салям. Но рай называется дарус-салям, и он больше имеет прав нести это имя, чем все, что остальное может быть. Почему так же? Всевышний Аллах говорит, «Ватахиятухум фиха салям». И приветствие их в раю – это салям, который они говорят друг другу. Следующее имя, третье, это Даруль Хульд, дом вечности. Вечность, представьте себе, вечность. Нету понятия времени, все заканчивается на этом, со смертью, когда ее зарежут перед обитателями ада и обитателями рая. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Инна хазаля ризкуна маляху минна фад». Поистине это наш риск, то, что мы даруем своим рабам. И у него нету конца. У него нету конца. Маляху минна фад. У него нету окончания у того риска, который они получают. Четвертое имя – это Даруль Мукама. Это дом пребывания. Дом пребывания, и как сказал Мукатиль, почему Всевышний Аллах называет его? Потому что люди, которые будут обитать там, они никогда его не покинут и никогда не умрут там. Пятое имя – это Джаннатуль Мауа. Это сады прибежища. Прибежище у нашего Господа. Почему Всевышний Аллах говорит «Айндаха джаннатуль ма'уа»? Поистине, там находится джаннатуль ма'уа, сады прибежища, сурян наджм. И как сказал Мукатиль и Аль-Калаби, одни из наших праведных предков, почему названы Ма'уа? Потому что в раю в этом сейчас находят прибежище души шахидов. Джаннатуль Ма'уа, то есть сады прибежища. Никто же из нас туда не войдет, кроме пророков. И как сказал Аль-Мукатиль, это в этом раю сейчас уже находят прибежище души шахидов. Почему Всевышний Аллах назвал их Джаннатуль Ма'уа? Шестое имя это Джаннатуль Адн. Джаннату Адн, сады Эдема. Как переводят на русский, потому что с арабского это перевести очень сложно. Почему назвал Всевышний Аллах так? Потому что эти сады указывают это имя на продолжительность без конца, вечность этих садов. Также седьмое имя – это Даруль Хайван, дом жизни. Почему сказано о том, что и как Ахлю Тафсир сказали, почему им называется Даруль Хайван? Потому что Даруль Хайван, потому что это дом жизни, дом настоящей жизни. Не как Дунья, где человек подвергается испытаниям, страдает, мучается, а рай называется Даруль Хайван, дом истинной жизни, или же Даруль Хая, дом жизни, в котором человек будет жить действительно. Восьмое имя – это Аль-Фирдаус, это последняя степень рая, Фирдаус, который сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, помните, если вы будете просить у Аллаха рая, то просите у него Фирдаус, ибо поистине это последняя степень рая, и выше которого нету абсолютно ничего. И также сказали муфассиры, что Фирдаус – это имя рая в общем, также имеет отношение к общему раю. Но в основе определяет самую лучшую и самую высокую степень рая, которую упомянул посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Девятое имя рая – это Джаннату Наим, это сады наслаждения. Почему Всевышний Аллах говорит «Инна ладзина аману амилу ссалихати лахум джаннату наим»? Поистине те, которые веровали и делали благое, они получат в награду сады наслаждения. И это также распространяется в общем на весь рай, как согласились ученые. Десятое имя рая – это Макамуль Амин. Почему говорится «Инналь муттакина фи макамин амин»? То есть безопасное место, в котором люди найдут себе безопасность. И как пишут ученые, это место, в котором человек будет навсегда. Место его вечного пребывания, в котором не существует конца, не существует разрушений, не существует никакой грязи, то, что мы видим в этой дунье. И, иншаллах, тогда мы на сегодня это закончим. И в следующий раз мы продолжим с вами, иншаллах, рассматривать эту тему. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَأَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ